А теперь, дружок, расскажу я тебе еще про одного богатыря, Добрыню Никитича. Про Добрыню Никитича и змея Горыныча. Жила-была под Киевом вдова Мамелфа Тимофеевна. Был у нее любимый сын, богатырь Добрынюшка. По всему Киеву о Добрыне слава шла. Он и статен, и высок, и грамоте обучен, и в бою смел, и на пиру весел. Он и песню сложит, и на гуслях сыграет, и умное слово скажет. Да и нрав у Добрыни спокойный, ласковый, никогда он грубого слова не скажет, никого зря не обидит. Вот раз в летний день захотелось Добрыне в речке искупаться. Пошел он к матери Мамелфе Тимофеевне. Отпусти меня, матушка, съездить к Пучай-реке. Да что ты? Что ты? Чего ты испугалась? Мне хочется в студеной воде искупаться. Истомила меня жара летняя. Сын мой милый, Добрынюшка, ты не езди к Пучай-реке. Почему же? Пучай-река свирепая, сердитая. О, я не боюсь. Что она мне сделает? Из первой струйки огонь сечет, из второй струйки искры сыплются, из третьей струйки дым столбом валит. Тогда, матушка, отпусти хоть по берегу поездить, свежим воздухом подышать. Ну, иди. Только будь осторожен. Хорошо, матушка. Надел Добрыня платье дорожное, покрылся высокой шляпой, взял с собой копье да лук со стрелами, саблю острую да плеточку. Сел на доброго коня, позвал с собой молодого слугу, да в путь и отправился. Едет Добрыня час, другой, жарко палит солнце летнее, припекает Добрыне голову. Забыл Добрыня, что ему матушка наказывала, повернул коня к Пучай-реке. От Пучай-реки прохладой несет. Соскочил Добрыня с коня, бросил поводья молодому слуге и наказал коня караулить. Снял он с себя шляпу высокую, снял одежду дорожную, все оружие на коня сложил и в реку бросился. Что мне матушка про Пучай-реку рассказывала? Пучай-река не свирепая, Пучай-река тихая, словно лужица дождевая. Что это? Туч на небе нет, а небо потемнело. Дождя нет, а гром гремит. Грозы нет, а огонь блестит. Страшный змей Горыныч о трех головах, о семи хвостах летит. Из ушей дым валит, медные когти на лапах блестят. Рад тебя видеть, Добрыня. Не радуйся раньше времени. Старые люди пророчили, что убьет меня Добрыня Никитич. Добрыня сам в мои лапы пришла.